30. Дом Лас Хакекас. Я знаю, это один из самых сложных этапов героя, темная ночь души, самое трудное решение. Хэштег «не ошибись», хэштег «кракен». 8 августа, понедельник. Я был в скверном расположении духа. Продумав все выходные над тем, как быть с братом и Стиблис, я решил действовать так, как указывает профессиональная этика. Пусть даже лично мне это будет непросто. Даже если я потеряю Эсти. Мне не хотелось проводить выходные в Витории, и я уединился в Вильяверде. Убежав от шумной и фантасмагорической атмосферы, в которой чувствовал себя марсианином. Убежав от неловкости, которая не давала мне спокойно общаться с друзьями из общей тусовки. Убежав от бессонницы во время выходных, завершающих шумную праздничную неделю. К счастью, жара отступила, температура в воскресенье упала чуть ли не до 15 градусов, и все вздохнули с облегчением. Герман и Мартина приехали к дедушке на обед под предлогом того, что хотели передать мне угощение с праздника Белой Богородицы, невероятно вкусный десерт с клубничным муссом, сливками и поджаренным безе, который я ел каждый год. Я молча поблагодарил их за эту поддержку, которая обещала хоть немного помочь мне воспрянуть духом. А Мартина рассказывала, что после химиотерапии ее наконец выписали, и ей не нужно было посещать врача в ближайшие 6 месяцев. «Может, вам поехать куда-нибудь в августе, отпраздновать это дело?» — предложил я. «Поезжайте туда, где действительно прохладно, и очередная волна жары, от которой плавятся тротуары, вас не настигнет». На самом деле мне хотелось, чтобы они оказались подальше от ежедневного ужаса, угнездившегося в Витории, подальше от праздников, от постоянной угрозы, висевшей над всеми нами, пока преступник не будет пойман. «Возможно, мы так и сделаем», — Унай кивнул Герман, оценив идею. «А может, тебе тоже с нами поехать?» «Я не могу», — подумал я. «И ты отлично это знаешь». «Неплохая мысль», — соврал я. «Можем вернуться к ней после праздников». Я понимал, что к понедельнику рано утром мне не следовало выходить на пробежку, что улицы будут принадлежать не мне, а пьяницам и запоздалым любителям свободного секса. Но превыше прочих соображений не выносил мысли, что мы с Альбой будем дистанцированы, не выносил холодности, которой нас обязывала ее должность, когда она общалась со мной у себя в кабинете. Надев легкую толстовку с капюшоном, я выбежал из подъезда на площадь. Было все еще темно и прохладно. Я бежал, готовясь к встрече зари во всех смыслах этого слова. Альба, с испанского «заря», «рассвет». Побегал по пешеходным улицам, обогнул средневековый квартал, стараясь держаться подальше от мест, где днем играл оркестр, и устремился по бульвару Флорида, оставив справа от себя парк, чьи толстые стволы и густые кусты защищали от нескромных взглядов лежащие на земле пары, которые познакомились полчаса назад и стремились подарить друг другу настоящую любовь. Через полчаса я почувствовал себя идиотом, достаточно пафосным, чтобы в мои годы носиться с такими глупостями, поэтому в отчаянии повернул в районе дома де Лас Хакекас в самом начале бульвара Фрай де Франсиско де Витория. Белые атланты, державшие балконы, воздевали руки над головами, лица же их изображали страдания. У меня тоже болела голова от бесконечных размышлений, от мозговых штурмов, от невозможности приблизиться к цели. И тут я ее увидел. В городе все еще было темно. Глубокое синее небо обещало скорый рассвет. Альба бежала в наушниках, не обращая внимания на каких-то типов, свистевших вслед и отпускавших при ее приближении неразборчивые замечания. А потом она меня увидела. «Что слушаешь?» — спросил я, пристраиваясь к ней сбоку. «Wonderwall», версия Эда Ширана. Она протянула мне один наушник. «Это ты мой Wonderwall», — подумал я. «Почему ты ее слушаешь?» — поинтересовался я в следующий миг. «Стараюсь абстрагироваться. Эта неделя будет решающей, Кракен». С меня было довольно. Я замедлил бег. Белый проводок потянулся вслед за ней, и ей тоже пришлось остановиться возле меня под одним из огромных индийских каштанов, росших вдоль бульвара. Интересно, сколько ей все-таки лет? Эд Эдвард Кристофер Ширан, британский поп-музыкант и актер. «Слушай, я не хочу быть сейчас Кракеном, не хочу, чтобы сейчас ты говорила со мной о деле интересовалась моими травмами, моей женой, и я ничего не хочу знать о твоем муже. Я хочу, чтобы между нами было нечто большее, чем несколько минут каждое утро, чтобы мы были такими, какие есть на самом деле». Я почти кричал, моя вспышка удивила даже меня самого. Ничего подобного я говорить не собирался. «Знаешь, что означает слово «wonderful», идиот?» — спросила она, уперев руки в бока. «Разновидность терапии, которую назначают некоторые британские психиатры», — выпалил я. «Стена, где больные вешают фотографии членов семьи, друзей или мест, ради которых стоит жить. Я имел в виду другое. Wonderwall — это человек, которым ты одержим, потому что он тебя по-настоящему вдохновляет». Разозлившись, она ткнула пальцем мне в грудь, как будто речь шла обо мне. Затем накинула капюшон толстовки мне на голову, застегнулась и тоже надела капюшон. «Это приглашение поцеловать тебе или что-то в этом роде?» — спросил я, не понимая. «Прости, но ты мой шеф, и я вынужден поинтересоваться, все ли тебе понятно», — подумал я. «Тебя знает в лицо половина Витории. Мы не можем заниматься этим посреди улицы», — сказала она из тени от капюшона. «Согласен, согласен». «Тогда побежали к моему дому в капюшонах», — предложил я. «Побежим быстро. Люди, которые встречаются на улицах в это время, слишком пьяны, чтобы обращать внимание на двоих озабоченных бегунов». Альба меня не подождала и побежала в сторону центра. Она была отличной бегуньей, и мне стоило некоторого труда ее догнать. За 4 минуты 20 секунд мы одолели 800 метров. Почти одновременно добежали до моего подъезда. Все еще было темно. Я достал связку ключей, нащупал нужный и открыл дверь. Альба пересекла темный вестибюль, направляясь в сторону лестницы, но я знал, что это невозможно. «Сюда», еще не остыв, я преградил ей путь. «Сюда?» — спросила она. Ее дыхание еще не восстановилось после пробежки и было частым и глубоким. «Не беспокойся насчет шума. Моим соседям лет 100, они глухие, как кроты. Мы делали это яростно, отчаянно, без нежности, как два солдата, которых отправили на фронт, и они знают, что могут погибнуть. Что ж, с нашей непростой жизнью именно такими солдатами мы себя и чувствовали». Она сунула руку мне в штаны, нашаривая мой эрегированный член. Я тоже просунул руку между ее трусами и животом, нащупывая пальцами горячие влажные лона. «Сейчас проверим эластичность этой ткани», — пробормотал я. Мы одновременно ласкали друг друга жадными руками, глядя в глаза почти яростно, как будто друг другу задолжали, как будто мы сборщики налогов, явившиеся забрать старый долг. Мне казалось, что мои семенники вот-вот взорвутся. У меня и раньше случался такой бездушный, яростный секс, но секс с Альбой был другим. Он был как разговор, проходящий помимо нашего сознания, без нужных вступительных слов, без лишних извинений, без притворства и желания выглядеть прилично. «Да, я такая...» «И делаю это вот так, я даже не рассчитываю, что тебе это понравится», — казалось, говорила она. «И все же мне нравилось, о, как же мне это нравилось!» Меня сводила с ума ее рука, не думающая ни о деликатности, ни о поощрении, ни о нежности. Альба не спрашивала разрешения, она всего лишь брала то, что ей было от меня нужно, чтобы достичь оргазма, и позволяла мне делать то, чего хочу я. Я поставил ее в позицию, в которой обыскивают преступников, поднял руки над головой, поймал ее запястье, прижал к двери, почти распял. Коленом раздвинул ей ноги, и она оказалась в темноте, в которую все еще была погружена площадь Белой Богородицы, где сотни витрианцев сливались в единый поток, протекавший за стеной прямо у нас перед носом, понятия не имея о сильнейшей эякуляции, случившейся за этой тяжелой дверью из дерева, железа и стекла. «Это за то, что ты назвала меня идиотом», — шепнул ей на ухо, сдирая с нее штаны. «Интересно, чего она ждала, оскорбив меня?» Я прикусил ей мочку уха, которая тоже пылала, и провел рукой по равнобедренному треугольнику, в который превратились ее бедра, повернул задом так, что кончик моего члена, окутанный сумерками, уперся ей в спину, затем придвинул его к промежности, подвигал рукой, пока не извлек нужные мне соки, затем засунул пальцы ей внутрь. Я чувствовал, как трепещет ее плоть, и больше уже ничего не ожидая, проник в нее до самой глубины. Альба откинула голову, не в силах двинуться с места. Я снова прижал ее руки к стене, образовав крест. Затем ухватил за подбородок, повернул лицо и припал к ее жаждущему поцелуев рту, из которого доносились тихие стоны, слившиеся с моими. «Черт, как же классно ты все делаешь, Унаи!» Мне показалось, что она подмигнула. Героями мы не были, соитие продлилось недолго, мы слишком сильно хотели друг друга и кончили одновременно. А затем только мое прерывистое дыхание ей в ухо, объятие Кракена, сжимающее тело женщины, которая разрушила все мои схемы менее чем за 2 недели, из которой у меня только что был потрясающий секс в старом и темном подъезде. «Кажется, траха с такими видами у меня еще не было», — прошептала она с полуулыбкой и сжалась в моих объятиях, словно умоляя обнять ее еще крепче. «У меня виды были получше. Помимо площади я любовался еще и твоей спиной», — улыбнулся я, положив голову ей на плечо. «Светает». Она кивнула на окно, как будто это не было очевидно. «Время зари. Ты не пригласишь меня к себе?» «Все, конец чарам». «Если ты настаиваешь, я тебе уступлю, но я бы предпочел, чтобы ты этого не делала», — ответил я немного раздраженно, ослабляя объятия. «Зачем лгать?» «Хорошо», — сказала она равнодушно, словно ответ был ей неважен. Поправила штаны, спортивный лифчик, майку и толстовку. Меня словно не замечала. Не обернувшись, накинула капюшон и вышла на улицы утренней Витории. Чуть пригнула голову и побежала, как настоящий бегун, который не отказывается от своих привычек даже во время праздников. Она захлопнула дверь у меня перед носом, и шум отдавался долгим эхом, а я смотрел в пустоту, стоя в темном подъезде, в спущенных до колен штанах. «Ты идиот, Унаи», — сказал я себе. Поднялся по лестнице до 3-го этажа, открыл дверь и осмотрелся. Как мог я приглашать ее к себе? Разве можно кому-то показывать, как выглядит моя жизнь на самом деле? «А как она выглядит, Унаи?» — спросил я себя впервые за долгое время. Только сейчас я понял, как сильно вымотался, и что прежнюю страницу так и не перевернул. Повсюду фотографии Паулы, заключенные в рамку. Фотографии Паулы в коридоре, на подставке для телевизора, на столике справа от кровати. Я уселся на матрас и взял одну из них. Снимок УЗИ моих детей. Изображение цвета сепии, на котором можно было различить нос, точно такой, как у меня, губы такие же, как у Паулы, ручки, которые должны были после родов схватить меня за палец. Я чувствовал себя ужасно. Грязный, потный, пахнущий быстрым трахом и нашими общими соками. Залез в душ и только сейчас это понял. Прошлое никуда не делось. Герман был прав. Я себя обманывал. Я вышел из душевой кабины мокрый, в ошметках пены. Даже не вспомнив о полотенце, вернулся в гостиную и впервые увидел свой дом чужими глазами. Это было святилище. Святилище, посвященное Пауле и моим детям. В ужасе повалился на диван, намочил обивку. Впервые я взглянул на свою квартиру, где, как мне казалось, успешно выздоровел опытным глазом профессионального психолога. Я выстроил свой собственный Wonderwall, свою собственную стену, где мог предаваться воспоминаниям в уверенности, что Паула и дети по-прежнему где-то рядом. Я не из тех, кто легко поддается приступам ярости и швыряет вещи, особенно если заплатил за эти вещи благодаря опасной работе с надбавкой за постоянный риск, хотя признаю, что едва не стал одним из маньяков-разрушителей. И все-таки я понимал, семья, которая когда-то у меня была, такого не заслуживает. Сдерживая ярость и слезы, я вытащил из-под кровати пустую коробку и сложил в нее все фотографии из прошлой жизни. Надо продолжать жить, пересечь эту черту, позволить прошлому стать прошлым, дать им уйти. Я нашел толстый маркер, заклеил коробку и написал «Паула и дети». Побрился и еще раз сполоснулся в душе, оделся, позавтракал и спустился на парковку. Коробку с фотографиями я поставил в багажник Аутлендера. Пусть собирает пыль на чердаке дедушкиного дома Вильяверде. В офис в Лакуа я явился в собачьем настроении, вялый и мрачный, не желая никого видеть и ни с кем говорить. Поднялся прямиком в свой кабинет и принялся заполнять старые отчеты. В дверях показалась длинная рыжая челка Эстибалис. Затем вошла она сама, тихонько, явно намереваясь прощупать почву. Она мигом заметила, что на плечи мне давит еще один груз, не только различие в наших мнениях насчет ее брата. Подошла ко мне, пристально посмотрела в глаза. Думаю, она знала меня достаточно хорошо, чтобы сообразить, что не стоит подбрасывать дрова в огонь. «Ты слышал про Тасио?» «А что я должен был слышать про Тасио?» «Он выходит из тюрьмы через 5 минут. Там уже все наши каналы, не говоря уже о европейских и американских. Если не ошибаюсь, прибыли даже 2 журналистов из Южной Африки. Шутишь?» «Слушай, не знаю, какая муха тебя сегодня укусила, но скоро мы его увидим, и тебе станет легче», — сказала она, тесня меня задницей и наклоняясь к компьютеру, чтобы установить связь. «Итак, наш герой через 20 лет. На этот раз не тебе одному выпала честь его увидеть. Все замерли в ожидании, еще бы, 20 лет прошло». «Если бы ты знала», — с неохотой отозвался я. Мы уставились в экран, где шла трансляция национального канала. В прямом эфире можно было видеть вход в тюрьму, перед которым толпилось столько камер и микрофонов, принадлежавших журналистам со всего мира, а заодно и частных лиц, вооруженных плакатами, требующими его головы, что между ними едва просматривался проход для заключенного. Тасио, как всегда, держался над ситуацией и превзошел все ожидания. За белыми микроавтобусами CNN и BBC News появился черный лимузин длиной в несколько метров с затемненными окнами. В этот момент появился человек в капюшоне, высокого роста, в дорогом костюме. Увидеть лицо не удавалось, потому что поверх была накинута толстая куртка «Барбур» с капюшоном. «Джей Барбур энд Санс» — английская компания, производящая одежду и обувь с середины 20 века под брендом «Барбур». «Барбур» — наиболее известная своей водонепроницаемой верхней одеждой. Послышались крики и свист тех, кто пытался преградить его путь на свободу, но Тасио решительно продвигался вперед, расталкивая толпу локтями. Задняя дверца лимузина приоткрылась в тот самый момент, когда он поравнялся с машиной. «Надо отметить, стиль у него есть», — нахмурившись, проговорил Эстиблис. «Даже не представляешь, до какой степени», — ответил я, искоса посмотрев на нее. «А сейчас, Эсти, мне бы хотелось доделать этот отчет. Потом поговорим». Она мигом все поняла и исчезла так же неслышно, как и появилась. Мне не хотелось общаться с Эсти, по крайней мере, в тот день, когда я решил, наконец, допросить ее брата, Энека, несмотря на то, что сложившаяся ситуация нисколько мне не нравилась. Настал полдень, но обедать в центре мне не хотелось. Я наспех перекусил в баре на бульваре Гастейс и, наконец, решил ей позвонить. Моей начальнице, а не Альбе. Лучше позвонить, чем идти в кабинет и видеть ее лицо. Я любовался пышными зелеными стенами Дворца Европы, достал из кармана телефон и набрал ее номер. «Ты одна?» — спросил я. «Нет, инспектор Аяла, но поговорить могу», — невозмутимо ответила она. «Докладывайте, что случилось, надеюсь, что-то существенное. У нас есть подозреваемый. Я постарался сосредоточиться исключительно на рабочих моментах. Его назвал сам Тасио Ортис де Сарате, прежде чем выйти из тюрьмы. И вы доверяете тому, что вам рассказывает Тасио Ортис де Сарате? Заместитель комиссара, думаю, на этот раз у нас есть важные сведения. Раз так, опишите подозреваемого». «Мужчина, 35 лет», — проговорил я, «бывший приятель Тасио Ортиса де Сарате по языческим трипам, а в настоящее время хозяин эзотерического магазина в башне Доньи Очанды. Полностью соответствует разработанным мной характеристикам». «Вы собираетесь задержать его прямо сейчас? Вам нужен судебный ордер. Для этого требуются веские доказательства, и вы это знаете. Для начала я должен с ним поговорить. Есть некоторые обстоятельства, которые мне нужно уточнить, но как только закончу, я вам сообщу. Думаю, мы близки к разгадке. По крайней мере, хотелось бы, чтобы так оно и было. Мне бы тоже очень этого хотелось, инспектор Аяла». В ее голосе не было ни следа той теплоты, которую я так хорошо знал. Альба нажала отбой, и я направился по улице Бадая в сторону Серкас Бахас. В то время я даже представить себе не мог, какую роль сыграет во всей этой истории мой звонок.